Хван Чуньхуа. Король-кот. Давным-давно, где-то очень далеко, существовало королевство кошек, подобно тому, как сегодня землю населяют люди. В те времена миром повелевали кошки. Глава первая. Где-то на западной границе. Когда на небе появилась бледная луна, она, казалось, совсем не давала света. Вокруг было настолько темно, словно весь мир накрыли черной тканью. Но поднявшись выше, луна засветила так ярко, что можно было даже подумать, что это дело рук искусного мастера, который смог до блеска отполировать тусклый лунный диск. Луна все плыла по небу, пока, наконец, не повисла над вершиной скалы, на самом краю которой величественно восседал могучий кот. Его силуэт в лунном свете выглядел как небрежный, сделанный в торопях набросок карандашом. Именно здесь и проходила западная граница Тумийского королевства, а за ней начиналась пустынная дикая земля. Кошки, по разным причинам сбегавшие из королевства, попадали именно сюда. Собравшись вместе, они образовали вражескую силу. Эти дикие кошки, подобно морской волне, падающей на берег, совершали набеги на свою бывшую родину. Они разоряли тумийские земли, отбирали пропитание у беззащитных жителей. Когда же королевская армия приходила сразиться с ними, дикие кошки отступали. Тумийское королевство, возглавляемое мудрым правителем Мудроусом, было могущественным. Благодаря превосходной армии король-кот уже многие годы защищал свои земли. Дикие кошки знали, что с течением времени Мудроус не становится моложе, а потому с каждым разом их дерзость возрастала. Они все чаще и чаще нападали на королевство стареющего короля. Уши кота, сидевшего на скале, внезапно навострились. Послышался странный шум. Может, листья падают с деревьев? Или журчит ручей? Кот спустился со скалы и приложил ухо к земле. Нет, этот шум не был похож ни на листву, ни на течение воды. Это... Рыжая шерсть кота встала дыбом. Кот прищурился и устремил взгляд вдаль. Он увидел темное пятно, которое с каждой секундой становилось все больше. Рыжий кот понял, что случилось. Дикие кошки планируют нанести внезапный удар, и их армия идет на королевство Туми. Он срочно должен доложить об этом королю. Он уже хотел побежать с донесением, но не тут-то было. Внезапно его остановили несколько котов. Стало ясно, что враги заранее продумали свое наступление и послали отряды для поиска часовых. Перед рыжим котом стояло несколько диких, от внешнего вида которых у него по хребту пробежал холодок. У черного не хватало одной лапы, явно потерянной в битве. У черно-белого не хватало ушей. Половина морды серого была обезображена так сильно, что в некоторых местах вместо кожи виднелись кости черепа. Рыжий кот невольно попятился. Ему крайне редко доводилось видеть настолько изуродованных диких котов, тем более в одном месте. Не повезло так не повезло. «Что, нравится?» — ехидно спросил трехлапый кот хриплым голосом. «Разумеется, кто угодно при виде такой красоты пришел бы в восторг. Мяу!» Рыжий кот принял боевую стойку и внимательно наблюдал за противниками. Шерсть у него по-прежнему стояла дыбом. «Не бойся, мы не хотим причинять тебе боль», — ухмыльнулся кот с оторванными ушами. «Нам всего-то нужно заставить тебя молчать». «Моя обязанность — сообщать о нападениях». Голос рыжего кота был тверд. «Боюсь, что заставить меня молчать невозможно». «Не будь так самоуверен. Раньше и я был красивым котом». Черный кот повернул изуродованную половину своей морды к рыжему коту. «Если мы захотим заставить тебя молчать, мы это сделаем. Мяу!» «Ну, попробуйте!» Оскалившись, рыжий кот резко присел и сильно оттолкнулся от земли. Подобно ветру, он перелетел через головы своих врагов. Он поспорил с самим собой, что перепрыгнет через этих диких котов, а затем побежит так быстро, что они не смогут его догнать. Действительно, дикие коты не ожидали, что рыжий способен так быстро передвигаться. Широко разинув пасти, они лишь наблюдали, как над их головами пролетает рыжая тень. Кот мягко приземлился на землю, оставив соперников далеко позади. Солдат был рад своей победе в первом раунде. Следующий заключался в том, чтобы бежать изо всех сил. В те годы одним из критериев отбора для королевской службы на границе была скорость, а он всегда был лучшим в этом, за что и получил свое прозвище «Быстролапый». Быстролапый бросил последний взгляд на диких кошек и рванул вперед. «Не будь так самоуверен». Эти слова, подобно проклятию, приклеились к его телу. Рыжий кот не успел сделать и нескольких шагов, как вдруг обо что-то споткнулся. В одно мгновение он оказался крепко-накрепко связан и подвешен вверх тормашками на одном из деревьев. Прошло какое-то время, прежде чем он понял, что вся дорога была усеяна ловушками из ротанга. Враги заранее расставили свои сети. Поняв, что конец близок, Быстролапый направил взгляд в сторону своей страны и издал отчаянный крик. Он надеялся хотя бы так сообщить об опасности, пришедшей из диких земель. Шанс на второй крик ему уже не дали. Черный кот в прыжке занес одну из своих уцелевших лап и с силой ударил рыжего. Когда Быстролапый перестал шевелиться, его глаза уже без живого блеска продолжали смотреть в сторону родного королевства.